Глава 9. Арон Тангил. Прежний. 16 лет назад. Дар для самой смерти. Я прошу госпожу снизойти к моему невежеству, но как скоро наступит следующий аксис? Через 92 ночи, отозвалась некромантка сухо. Арон благодарно кивнул, потом прикрыл глаза, вспоминая все, что он знал о серой госпоже и о ее празднике. Люди боялись и ненавидели Аксис еще и от того, что даже до его начала происходили события, которые, теперь Арон понимал, и были подобными дарами. Вспышки смертельных эпидемий, восставшие мертвецы, гуляющие по улицам городов, поднявшиеся со дна морей корабли с мертвыми экипажами, превращенными в монстров. Засухи в дождливый сезон, священные места, сожженные и разграбленные. Слуги смерти старались ублажить свою госпожу, как могли. Но все это уже было. Уже было. Прошла минута, вторая, началась и закончилась третья, и Вита ждала. «Мне доводилось слышать, что серая госпожа ценит хорошую шутку», — сказал Арон наконец. «Так ли это?» «О, да», — согласилась некромантка. «Но мало кто из смертных способен разделить с госпожой ее особое чувство юмора». У Арона мелькнула мысль, что, пожалуй, про его собственное чувство юмора можно было сказать то же самое. На крае, в самом главном, самом почитаемом храме бога Солнца, хранится последняя существующая реплика Каира Солнечного, снятая с него в возрасте 21 года, начал он размеренным тоном. Поклониться этой реплике приходят верные слуги Солнечного, как со всей империи, так и из соседних стран, а сам храм охраняется лучше, чем императорская сокровищница. Если верить этой реплике, у Каира Солнечного были темные, слегка вьющиеся волосы, серые глаза и правильные черты лица. «К чему ты ведешь?» — Эвита чуть нахмурилась. «Все просто, госпожа. Я предлагаю позволить шпионам светлейшего жреца Таида Рукури узнать, что в честь приближающегося Аксиса зловещие темные силы готовятся сжечь прекраснейший храм на крае со всем его содержимым, что злодеи нашли способ преодолеть все наложенные защиты, что все уже готово. Храм — это всего лишь камни и фрески, но реплика уникальна, бесценна. Верховный жрец Солнечного побоится оставить ее в храме. Ты предлагаешь уничтожить реплику во время перевозки, когда она лишится защиты храма? — задумчиво уточнила Эвита. — Не совсем. В том, чтобы просто уничтожить реплику, нет изящества, нет шутки, которую могла бы оценить серая госпожа. Я предлагаю подменить эту реплику на другую, а оригинал... Ему тоже можно будет найти должное применение. И в чем будет заключаться соль шутки?» Арон позволил себе улыбнуться, едва, самыми уголками губ. Поднялся на ноги, прижал кулак к сердцу, а потом открыл ладонь в том самом старинном благословляющем жесте, который можно было видеть на многих фресках в самых разных храмах Солнечного, фресках, срисованных с той единственной оригинальной реплики. Открыл ладонь и заставил себя изменить выражение лица. Спрятал весь холод и тлеющие под ним злость и ненависть глубоко внутри, а на их место призвал всю любовь, которую он когда-либо испытывал, всю способность прощать, которой было куда меньше, чем любви, и всю доброту, которая в нем еще оставалась. Мгновение, второе, третье. В глазах Эвиты мелькнуло редкое для нее чувство — растерянность. Четвертое мгновение, пятое. Арон опустил руку, позволил своему лицу принять привычное выражение и проговорил, вновь усаживаясь в кресло. «Вместо того, чтобы молиться аватару своего бога, все жрецы Солнечного, все прихожане...» Все паломники будут молиться реплике, снятой с темного мага, молиться на образ одного из тех, кого они изо дня в день проклинают. Как вы полагаете, госпожа, богиня оценит такую шутку?» Эвита молчала долго, изучая его так, словно увидела впервые. «Полагаю, — сказала наконец, — полагаю, что такую шутку серая госпожа оценит точно. Но разве ты так уж похож на Каира?» Арон чуть улыбнулся. «Госпожа, как давно вы были в храме Солнечного? В любом его храме?» «Очень давно». «Значит, ваши недавние слова о том, что я будто бы сошел с фресок Солнечного, оказались лишь удачной догадкой, потому что, а я за последние годы побывал в немалом числе храмов и имел возможность сравнить, сходство несомненное. Отличия есть, но в мелочах. Его верхняя губа была чуть полнее, на его носу была небольшая горбинка, его волосы велись сильнее. Но перед взятием реплики все эти детали можно поправить». «Реплика копирует не только внешность, но и чувство магии», — задумчиво сказала Эвита. «Конечно, та, что была снята с Каира 13 веков назад, уже потеряла свой свет. Он уходит первым, но твоя тьма никуда не денется. Хотя, если провести тебя вратами и сразу после этого снять реплику...» «Тьма и свет уходят первыми, госпожа, а вот стихии остаются куда дольше», — перебил ее Арон подчеркнуто почтительным тоном. «Каир, как известно, был сильнейшим огневиком, но чувство магии не станет проблемой. Если окажется, что стихийная магия все еще отражается в реплике, я скрою тьму, но оставлю нужные стихии». «Сможешь? На третьем уровне». Эвита подняла идеальной формы брови. «Смогу». «И тьма позволит прогнать себя вот так?» «Позволит». «Мне нравится твоя идея. Я дам тебе людей и средства, необходимые для подготовки этой... шутки. Если все удастся, останешься жив и приобретешь сильного союзника». Некромантка поднялась, подошла к выходу. Уже в дверном проеме обернулась к нему. «Если же нет...» И вышла, оставив угрозу висеть в воздухе. Арон смотрел ей вслед, чувствуя, как гнев, тщательно сдерживаемый в течение разговора, стягивает кожу на скулах, кривит его губы в злой усмешке. За всю его жизнь по пальцам одной руки можно было пересчитать людей, которых он любил и уважал настолько, что готов был стерпеть от них даже угрозы, не желая зато сломать им шею. Но все эти люди были мертвы. Да, он подготовит шутку в подарок для серой госпожи. Да, он сделает все, чтобы превратить некромантку в своего верного союзника. Но не их первую встречу 6 лет назад, не этот разговор. Он не забудет. Реплика получилась идеальной, похожей на оригинал, как две капли воды. По крайней мере, так казалось другим людям. Но Арон разницу ощущал. Где-то глубоко, даже не на уровне дара, а в своей крови, плоти и костях. Будто бы эта реплика, сделанная одним очень талантливым и очень бедным светлым магом, до сих пор оставалась связана с ним. «От художника ты, надеюсь, избавился?» Эвита по второму кругу обходила реплики, разглядывая, сравнивая. У них была еще половина часа до того, как реплику, снятую с Арона, нужно будет поместить на место оригинала, и Эвита пожелала, собственно, потребовала посмотреть на то, что получилось. Для обычного человека любая реплика выглядела как статуя в человеческий рост, раскрашенная так, чтобы полностью соответствовать внешнему виду человека. Но маги и жрецы видели исходящее от реплики сияние, подобное эре живого человека. Создавать реплики было особым, очень редким видом искусства, обычно удающимся только светлым магам и способных на такое высоко ценили. Но не тогда, когда этим светлым магам приходило в голову закрутить роман с темной магичкой, а потом и вовсе сочетаться с ней законным браком и настрогать кучу детишек. Художник дал клятву молчания в храме Многоликого в присутствии старшего жреца. Все как положено. А не проще было его просто убить? Эвита поморщилась. Проще, но слишком расточительно. Арон пожал плечами. Светлый ренегат — это редкость, им не стоит разбрасываться. Эвита качнула головой, но спорить не стала. «У тебя оказались интересные знакомства, мальчик. Настолько интересное, что ты не задействовал почти никого из моих людей. Светлые маги, поклоняющиеся многоликому, речные контрабандисты, жрецы, отступники. Откуда?» «Один маг, два жреца», — скромно поправил ее Арон. «И всего лишь пятеро контрабандистов». «Это просто, госпожа. У всех у них я еще давно обнаружил две общие черты. Они ничего не боятся и очень любят золото». Арон ценил полезных людей, бесстрашных, и вместе с тем покупаемых, предсказуемых. Очень ценил, и было их на самом деле куда больше, чем те 8 человек, которых он использовал для подготовки шутки. Эвита вновь повернулась к репликам, протянула руку к настоящей, но не коснулась. «Как полагаешь, сколько времени продержится наш обман?» «До тех пор, пока бог солнца сам не явится в храм на крае», — Арон довольно улыбнулся. Эта шутка была пощечиной солнечному, а потому пусть не напрямую, но пощечиной всем светлым, и главное — Аларику Неркасу. Арону доводилось слышать, что великий маг время от времени посещал самый известный храм солнечного и молился там. Арон приложил все силы, чтобы шутка удалась. «Серая госпожа осталась довольна нашим даром. Очень довольна!» Эвита шла по широкой садовой тропе, пританцовывая, будто бы под музыку, игравшую для нее одной, и выглядела искренне счастливой. Арон шагал почти рядом, но все же на полшага позади. Само воплощение скромности и хороших манер. И слушал восторженный рассказ некромантки о празднике. Но вот Эвита прервалась, остановилась, повернулась к Арону. Лицо ее стало серьезным. «Я не упоминала о тебе, но уже перед окончанием праздника богиня заговорила сама, и я передаю ее слова дословно. Скажи мальчику с ледяной кровью, что я тоже подготовлю для него подарок, но получит он его не скоро». «Подарок от серой госпожи?» Арон приподнял брови. «Мне стоит начать волноваться?» Эвита изящно пожала плечами. «Подарки госпожи бесценны, хотя заплатить за них все равно придется. Но какой бы дорогой ни оказалась цена, ты не пожалеешь о том, что принял ее дар». И добавила другим тоном, почти нежным. «Если сумеешь убить Неркаса и выжить, то врата любого из ее храмов откроются для тебя. Приходи, стань одним из нас». «Наша богиня любит сильных и безжалостных». Казалось, это был хороший день. Удачный. Но только до тех пор, пока Арон не задал свой вопрос. «Нет». Эвита мотнула головой, и ее распущенные по плечам рыжие волосы взлетели волнами. «Я не стану проводить для тебя мастерский экзамен». Арон скрипнул зубами. «У меня 3-й уровень, вам даже не придется...» «Нет. Или ты забыл? Каждый подмастерье, ставший мастером, до конца жизни несет на себе печать того мага, который открыл для него дорогу к силе. А Ларик Неркас все поймет, едва взглянет на тебя». «Вы боитесь его, госпожа?» Это был опасный вопрос, но Эвита не рассердилась. «Мальчик, я прожила так долго от того, что умею не провоцировать врагов, которых не в силах победить. Можешь называть это страхом. Я зову это мудростью. Тебе придется найти другого мастера, который проведет экзамен. Только поверь, никто из Ковена не согласится. Скорее, они сделают то, что планировала сделать я. Сдадут тебя Неркасу за щедрую награду. А маги с уровнем ниже 6-го просто не сумеют обуздать твой дар. Тебе нужно искать сильного мастера за пределами Террун, и как можно скорее. Если твой собственный уровень поднимется до 4-го прежде, чем ты станешь мастером, ты умрешь». Рон ощущал это и сам. Дар рос, и ему становилось тесно в той скорлупе, какой было эрре подмастерья. Запас времени еще был, как минимум полгода, возможно, даже год, но вряд ли дольше. «Тогда я буду благодарен за совет», — Арон, как много раз прежде, подавил злость, пряча ее глубоко под ледяную корку души. «Какой стране и какой маг?» Эвита подняла ладонь, и Арон замолчал. Некромантка думала долго, и когда, наконец, заговорила, уверенности в ее голосе не было. «Неркос всегда был до занудства внимателен к мелочам. Раз он решил тебя уничтожить, то вряд ли ограничился предупреждением, отправленным магом нашей страны. Его имя известно, а влияние сильно даже среди магов Каганата и народа Песка, не говоря уже про королевство Альдемар и все эти мелкие княжества. Но есть один маг, которому нет дела ни до чьих приказов и желаний. Имя этого мага — Тиройш Тассе». «Не уверен, что я слышал». «Ты слышал?» «Конечно, слышал. Обычно его называют вечным магом». Арон всмотрелся в лицо некромантки, выискивая признаки того, что она смеется над ним. Но нет, Эвита выглядела абсолютно серьезной. «Безумный маг, вы действительно предлагаете мне искать неизвестно где бродящего безумного мага и просить его провести для меня мастерский экзамен?» «Он был здесь», — перебила его Эвита, — «и здесь, и в Берграде, и в двух городах Кирицкого княжества, и в Ируте он снова ищет ученика». «Пусть даже так, госпожа, при всем моем уважении, но надо быть таким же безумцем, как Вечный, чтобы иметь с ним дело. За последние 500 лет он брал сотни учеников, но живыми вернулись пятеро. У всех из этой пятерки до посвящения был третий уровень, как и у тебя, и все вернувшиеся достигли больших высот в магическом искусстве. Мне нет смысла отправлять тебя на смерть, мальчик. Мертвый ты Неркоса не убьешь. И скажу еще кое-что, хоть сейчас это и называют суеверием. Я не раз убеждалась, чем сильнее маг, проводящий мастерский экзамен, тем больше шансов, что сильным магом станет и ученик. 95 дней с тех пор, как погибла Мина. Арон не считал их специально, это получалось само. Лед, сковавший душу, оттаивал, боль возвращалась. И каждый день, прожитый без нее, камнем ложился на сердце. Когда он отомстит, станет легче. Тогда он придет к ней и принесет дары. По одному от каждого убитого им предателя. От каждого врага, от каждого пособника врагов. И Мина улыбнется ему, как прежде. Как когда она была еще жива и... «Уже не кровоточит?» Эвита приблизилась неслышно. «Обычно раны от клятв заживают долго даже на магах». Арон бросил взгляд на свое левое запястье, где от глубокого разреза осталась лишь тонкая красная полоса. Некромантка потребовала от него не просто клятву именем серой госпожи, но и добавочно клятву на его собственной крови, что до тех пор, пока Аларик Неркос жив, никто не узнает от Арона, что это Эвита помогала ему. «На мне любые раны заживают быстро», — сказал он равнодушно. «Помогает выжить». «Насчет выживания. Мои люди доложили, что в твой рассказ все же закралась одна ошибка. Ты не единственный из учеников Пилары, оставшийся в живых». «Что?» — равнодушие слетело. «Кто еще?» «Мерис Арфарги». Арон застыл. «Мерис. Как? Он оставался в имении Пилары, когда Арон с Миной ушли тем вечером в центр города. И во дворе горящего дома лежало 36 тел. Если Мерис выжил, то кто был 36-м? Ваши люди не могли ошибиться, госпожа». Эвита пожала плечами. Его видели дважды, оба раза в столице. Первый раз заходящим в бордель, второй раз о чем-то беседующим со старым Кунаром в летней беседке в открытой части Императорского парка. «Значит, либо кто-то носит маску с лицом Мериса, и это ловушка, чтобы выманить меня из укрытия, либо... либо это действительно он, и ваши люди нашли предателя. Код наших мыслей совпадает, мальчик. Тогда могу я просить ваших учеников открыть для меня врата в столицу?» Эвита улыбнулась. «Ринешься прямиком в ловушку?» «Вы слишком низкого мнения обо мне, госпожа. Обычно враги видят меня только тогда, когда для них уже слишком поздно. Но разве вы ожидали, что я оставлю все как есть, когда решили рассказать мне о Мересе?» «Я больше не загадываю, когда дело касается тебя, мальчик. Впрочем, серая госпожа благословляет месть. Я велю открыть для тебя врата. Иди, иди и выживи еще раз».